Глава 21. «Ваше сиятельство, это же кошмар!» – прошептала Диана, подойдя ко мне. Эмми играла на теплом пледе на свежем воздухе. «Что именно?» – уточнила я, наблюдая за дочерью. «Они же перевернули детскую вверх дном, миледи!» «Я увела маленькую госпожу, не стоит ей этого видеть. Неужели нельзя как-то остановить это безобразие?» «Можно», — усмехнулась я. «Конечно, можно, Диана. Я вдова, только что пережившая трагедию. Я могу разразиться слезами, закатить скандал и требовать, чтобы меня оставили в покое». «И почему вы так не делаете?» — удивленно замерла Диана. «Вас же не подозревают в гибели милорда, я слышала. Их мэтр разговаривал с его светлостью. Вас не обвиняют. Я знаю». Я прикусила губу, чтобы не рассмеяться. «Если бы меня всерьез подозревали в гибели графа, то меня бы не допрашивали в столь спокойной обстановке. Уверена, я была бы уже в застенках дворца, ожидая казни». «Тогда я не понимаю», — растерянно прошептала Диана. «Решительно не понимаю». Я лишь улыбнулась. У меня было время подумать, сидя на лавке и наблюдая за происходящим. Было время вспомнить курс истории, который читали Виктории. Пусть я и не знакома с Его Величеством лично, но я знаю, что происходит с теми, кто решился на убийство лорда. Лорды – гарант процветания королевства. Прослойка между простолюдинами и королевской семьей. Те, кто обогащает королевскую казну выплатой налогов. В семье лордов происходит разное. Но все это не важно, пока земли приносят доход, а простолюдины имеют возможность заработать себе на хлеб. Все это не важно, пока лорд не дискредитировал себя и не опорочил свое звание. Убийство лорда приравнивается к предательству короны и карается смертной казнью. Лорда, не леди. Если бы герцог хоть на секунду заподозрил меня в смерти Верда, я была бы в кандалах. Скорее всего, Мерсада знала о моей невиновности еще до того, как прибыл в замок. Сейчас происходит форменное издевательство. Замок перевернут с ног на голову и напоминает обычный обыск. Прямо как в фильмах. Да, я не солгала. Можно прямо сейчас закончить все это. Топнуть ногой или разразиться слезами. Герцог соберет свою свиту и отчалит в столицу. А мне придет письмо из королевской канцелярии, что назначен опекун, а я лишена права принимать решение. Поэтому я сижу на улице, любуюсь дочерью и абсолютно не злюсь на то, что происходит. Ничего страшного не случилось. После проверки прислуга все разложит по местам. «Ваше сиятельство, его светлость приказал вам прибыть в кабинет», — отчиталась запыхавшаяся Веста. Бедная девочка бежала, сломя голову, чтобы сообщить мне о приказе. В ее глазах плескался ужас. Веста просто не понимала, когда все это закончится и как потом вернуть все, как было. Иначе миледи покарает. Ничего, справится. Для нее это тоже проверка. Либо под гнетом стресса она выдержит и станет сильнее, либо сломается, и тогда мне придется искать новую экономку. «Держись, девочка. Я в тебя верю». «Идем», — вздохнула я, поднимаясь с лавки. «Диана, тебе сообщат, когда можно будет возвращаться в покой Эмилис». «Мама!» — тихо позвала Эмми, протягивая ко мне руки. «Нет-нет, милая, пока нельзя», — шепнула девочке, наклонясь и целуя в макушку. «Надо немного потерпеть». «Мама!» — хныкнула Эмми, понимая, что я ухожу. Будь малышка взрослее, ей можно было бы объяснить, но... Диана подхватила Эмми, отвлекая, показывая яркие цветочки на клумбе. «Веста, ты слышала про покои Эмми?» — тихо спросила девушку, как только мы подошли к дверям кабинета. «Я прикажу привести покои в порядок и сообщу Диане, что можно возвращаться», — отчиталась Веста. «Все верно», — улыбнулась я. «Ты прекрасно справляешься. Иди». Толкнув дверь, я вошла в кабинет и нахмурилась. Герцог вальяжно развалился в моем кресле, рассматривая детские рисунки. Рисунки Эмми, которые она мне дарила в огромных количествах. «А, ваше сиятельство, проходите!» — широко улыбнулся герцог. У юной леди талант. Благодарю. Сдержанно поблагодарила, забирая рисунки. Позвольте, но это личное. Личное? Нет ничего личного, пока проходит проверка, графиня. Взгляд мужчины изменился. От веселых искорок не осталось ни следа. Они сменились хищностью. Герцог — хищник, и ему приносит удовольствие охотиться за жертвой. Но хочу ли я быть жертвой? Ваша светлость, смею напомнить, что ее светлость остается хозяйкой до тех пор, пока его величество не указал обратного. Да? Что же, вы правы, барон, взглянул герцог и глянул на меня. Получается, я обязан освободить ваше кресло? Обязаны, ваша светлость, спокойно отозвалась я. Боже, как банально! Злой и добрый полицейский, и ни один не играет на моей стороне. Да. Вероятно, у герцога было скучное детство, раз он развлекается таким образом. Что же, раз обязан, протянул герцог, поднимаясь со своего места. Садитесь, ваше сиятельство. Завтра мы отправимся осматривать деревни. Вы составите нам компанию? Разумеется, ваша светлость. Это замечательно. А пока расскажите, чем заняты ваши подданные. Это карта. Что означают эти надписи? Все просто. Встав рядом с герцогом, я взяла указку и принялась рассказывать. Это главный тракт, ведущий из Веранки и до самой столицы. Недалеко от тракта расположены деревни. Мышкина занимается рыбным промыслом. Порта нет, и люди выходят в море на рыбацких лодках. Женщины прямо на берегу занимаются разделкой и обработкой. Сушат, вялят, солят. Потом продают на тракте проезжим купцам. И что, это приносит доход? Не скажу, что большой, но приносит, улыбнулась я. Его можно увеличить и поставлять в города, например, в Резден, свежую рыбу. Зимой. Но и вылов зимой небольшой, верно? Проследив за указкой, спросил герцог. Верно, поэтому я хочу договориться с Веранкией о закупке льда. Хранить его в ледниках, используя часть, чтобы доставить в города свежую рыбу даже летом. А вот это? Мужчина ткнул выше. Жалкино. В Жалкино животноводческие фермы. Мясо, молочная продукция. Сбыт также на тракте благодаря расположению. Пока приходится забивать скот в конце осени, но если идея с ледниками удастся, то можно будет поставлять мясо круглый год. Еще есть кузня, но это для внутренних нужд. Чуть дальше в стороне от тракта Бердянки. Там стоит лесопилка, а люди в основном занимаются заготовкой дерева. И охота, естественно. Рядом с нами ряжки и васильки. В ряжках и произошел пожар, а в васильках овощные плантации. Там выращивают овощи, обеспечивая не только нас, но и на продажу. Остаток перевозят в Жалкино на корм животным. Интересно, задумчиво пробормотал королевский поверенный, подходя к карте. «Да, наводит на некие мысли», — нахмурился герцог. «Неужели вы хотели автономии, графиня?» «Нет, автономия невозможна», — улыбнулась я. «Это понимаю я и понимал покойный граф Дельмар. Пусть мы и добываем многое, но это далеко не все. Да и автономия требует куда большего». «Верно», — тихо произнес герцог. «Что же, ваше сиятельство, дождемся результатов проверки от остальных членов комиссии. А пока скажите, неужели вы надеетесь на титул лорда земель? Вы показались мне довольно умной женщиной. Неужели вам так нужна власть, а вместе с властью и огромная ответственность?» Я усмехнулась и подошла к своему столу. Сев в кресло, сложила руки в замок и посмотрела на герцога. «Действительно не понимает или хочет услышать от меня?» Времени на обдумывание ответа не так уж много, увы. «Да, ваша светлость, я хочу титул лорда земель», — твердо произнесла я. «Понимаю, это звучит странно из уст леди. Обычно женщины занимаются слугами и детьми, но никак не землями. Возможно, я бы тоже занялась исключительно домом, если бы мой покойный муж относился к своему наследству более ответственно. Когда я выздоровела, то поняла, что кроме меня никто не сможет восстановить былое величие Запада. Сделать наше графство таким, каким оно было в годы правления моего свекра. «И что же, граф не был против?» – заинтересовался поверенный. «Почему же? Был. Поверьте, он был в ярости, когда понял, что я лишила его доступа к казне графства. Не слишком ли вы высокого мнения о себе, ваше сиятельство?» – рассмеялся герцог, садясь напротив. «Сейчас, когда простолюдины только начинают осознавать, что лорд земель пал, управлять проще. Но совсем скоро начнутся мятежи. Не боитесь, что подданные восстанут против вас? Будут ли уважать женщину?» «Подданные быстрее восстанут, если их задушить налогами и снизить уровень жизни. А когда люди живут с уверенностью в завтрашнем дне, когда они могут спокойно растить детей, жениться и обустраивать дома, ваша светлость, скажите, зачем хвататься за вилы в таком случае?» «Вы слишком добры, миледи», — усмехнулся барон, переглянувшись с герцогом. «О, вы, вероятно, решили, что я не понимаю, что такое мятеж и природу его появления. Я прекрасно знаю, что для мятежа мало одного недовольства. Требуется лидер и вливание золота извне», — широко улыбнувшись, поведала я. «Наши земли не находятся прямо на границе с другими королевствами, а наши соседи не в том положении, чтобы завоевывать и потом восстанавливать то, что пострадает. Именно поэтому покойный граф Дельмар не расширял гарнизон». «Хорошо, допустим», — кивнул Мерсаде. «Но гарнизоном обычно управляет мужчина, лорд земель. А вы?» «Я леди, я помню. Гарнизоном управляет капитан. А он, как вы знаете, связан со мной клятвой и контрактом». Капитан заслужил расположение солдат, но изменения все же будут. Например, капитан займется тренировкой гарнизона. В течение года мы сменим оружие и обмундирование. «Железная леди Запада», — тихо усмехнулся герцог. «Вы знали, что вас так называют?» «Знала. Пусть. Я не считаю это оскорблением». «А то, что капитана называют не иначе, как верный пес ее сиятельства?» «А это уже идея капитана», — фыркнула я. «Железная леди и ее верный пес», — повторил поверенный. «Вас боятся. Но разве не должна леди славиться добротой?» Спустя 2 часа я выползла из кабинета с дикой головной болью. Вопросы, вопросы, вопросы. Меня пытались выжать досуха, выпить все соки, оставив только оболочку. И даже понимание, что все идет как надо, не спасает. Кое-как, доковыляв до покоев лекаря, я взмолилась о помощи. Перед глазами от боли плясали черные мушки. «Погано выглядите, миледи», — ужаснулся Авиокранс, едва глянув на меня. Обычно мэтр не использовал бранные слова, но в этот раз не сдержался. «Вам бы отдохнуть?» «Отдохну, когда комиссия уедет», — простонала я, опускаясь в кресло. «Дайте что-нибудь скорее, иначе можно будет вторые похороны организовывать». «Не шутите так», — проворчал лекарь. Проворчал лекарь, но флакон с лекарством подал и стакан водой наполнил. «Что же они там с вами делали?» «Всего лишь задавали вопросы», — скривилась я, чувствуя горечь лекарства. «К вам уже приходил мэтр Флекс?» «Да, с самого утра. Мы многое обсудили. Мэтр — умнейший человек, ваше сиятельство. Научил меня паре рецептов». «Я рада, что хоть кто-то получает удовольствие от проверки», — рассмеялась я и тут же застонала. Боль, которая едва начала затихать, вновь вспыхнула. «Ну-ну, ваше сиятельство, я настаиваю на отдыхе. Если хотите, могу пригласить мэтра Флекса, чтобы он подтвердил вашу болезнь. Тогда его светлость не посмеет спорить». «А он и не будет. Всего лишь соберет комиссию, отчалит во дворец, а потом мы получим письмо, что к нам едет опекун», — вздохнула я. «Ничего страшного не происходит, мэтр. Мне уже становится легче». «И сразу побежите, да?» «Нет уж, миледи. У вас отдых на 30 минут. И я запрещаю. Слышите? Запрещаю покидать мои покои, пока эти 30 минут не закончатся. Иначе я напою вас сонными каплями». «Хорошо», — я улыбнулась, глядя на разгневанного дедушку. 30 минут посижу». «И не болтайте, а лучше глаза закройте и думайте о чем-то хорошем». Я послушно закрыла глаза, но думать о хорошем получалось плохо. Меня, в принципе, в последнее время редко посещали хорошие мысли. А когда я вообще радовалась? Прямо вот искренне. Наверное, в прошлой жизни. И полноценно отдыхая, не думая о проблемах, тогда же. Решено. Как только комиссия уедет, я объявлю праздник. Неважно, какой будет результат. Нам всем нужен будет глоток свежего воздуха, прежде чем утонуть в делах. А тонуть в них мы будем при любом результате. Но праздник нужен с жареным мясом, костром и гуляниями.